Глава 8. Керуанская ферма. Что малышу не особенно счастливо жилось в провинции Ульстер, об этом, кажется, нетрудно догадаться. Хотя никто достоверно не знал, где и как провел он свои первые годы в графстве Донегаль. Коннаутская провинция была для него тоже не особенно милостива, если вспомнить пребывание сначала у хозяина марионеток, а потом в Регитскул. Когда в Мюнстерской провинции водворился у знаменитой актрисы, можно было, кажется, надеяться, что он покончил с нищетой. Ничуть не бывало. Теперь судьба забросила малыша вглубь Керри, на юго-запад Ирландии. Хорошо, если бы теперь ему посчастливилось не расставаться более с добрыми людьми, приютившими его. Ферма Керуан находилась в Керийском графстве, в одном из северо-восточных уездов, близ реки Кашен. В милях 12 Тралли, откуда, если верить преданию, отправился в 6-м столетии С. Брэндон открывать Америку до Колумба. В Тралли соединяются многочисленные железные пути Южной Ирландии. В этой области находятся Кланарадерские и Стекские горы, самые высокие на острове. В милях в 30 к западу развертывается глубоко вырезанное побережье с дугообразной Керийской бухтой, размываемой морскими волнами. Вспомним приведенные нами выше слова О'Коннелля: «Ирландия для ирландцев». И вот в каком смысле Ирландию можно считать принадлежащей ирландцам. Существующие в ней 300 тысяч ферм принадлежат иностранным владельцам. Из этого числа 50 тысяч занимают более чем по 24 акров, то есть 12 гектаров, 8 тысяч – от 8 до 12, все остальные еще меньше. Из этого не следует, что владения все раздроблены. Напротив, есть, например, 3 имения, составляющие каждое более 100 тысяч акров. Так, имение Ричарда Барриджа простирается на 160 тысяч акров. Но что представляют они в сравнении с владениями лендлордов Шотландии? Например, граф Бредальбан владеет 435 тысячами акров. Маттисон – 406 тысячами акров, герцог Сутерланд – 1 200 000 тысячами акров, ведь это почти равняется целому графству. Правда, после победы англо-нормандцев в 1100 году остров Сестры был признан феодальным, и земля его осталась феодальной. Герцог Рокингам был в то время одним из важнейших лендлордов Керийского графства. Владение его занимало 150 000 акров, и состояла из пахотной земли, лугов, лесов, озер и 1500 ферм. Он был иностранец, один из тех, которых ирландцы называют отсутствующими. Последствием их отсутствия является всегда вывоз из Ирландии денег, добытых трудом ирландского народа. Не надо забывать, что Зеленый Ирин не является частью Великобритании, состоящей исключительно из Шотландии и Англии. Герцог Рокингам был шотландский лорд. Подобно многим другим, владеющим 9/10 острова, он ни разу не потрудился посетить свои земли, и его вассалы не имели о нем ни малейшего понятия. За определенную ежегодную сумму землю его эксплуатировали откупщики, которые и отдавали ее частями в аренду. Таким образом, и керуанская ферма находилась в зависимости от некоего Джона Эльдона, агента герцога Рокингама. Ферма была не из значительных, занимала лишь 100 акров. К тому же почва, орошаемая верхним течением Кашена, была малоблагоприятна для обработки и требовала усиленного труда крестьянина, обязанного уплачивать аренду, да еще по фунту в год за каждый акр. Таковы были условия керуанской фермы, управляемой фермером Маккарти. В Ирландии есть, конечно, добрые владельцы, но арендаторам приходится большей частью иметь дело не с ними, а с их доверенными, людьми грубыми и беспощадными. Следует заметить, что аристократия, довольно либеральная в Англии и Шотландии, в Ирландии скорее реакционна. Вместо того, чтобы отпустить вожжи, она их натягивает. Мартен Маккарти, полный сил, ему исполнилось 52 года, был одним из лучших фермеров в этой местности. Трудолюбивый, опытный в земледелии, научивший тому же своих детей, ставших теперь его помощниками, он сумел скопить небольшую сумму, несмотря на все обязательства и платежи, обременяющие ирландского крестьянина. Жену Мартена, как мы уже знаем, звали Мартиной. Она была примерной хозяйкой. В 50 лет она работала как 20-летняя женщина. Зимой в свободное от хозяйства время усердно пряла, сидя у пылающего очага. Семейство Маккарти, проводящее большую часть времени на чистом воздухе, занимаясь физическим трудом, имело превосходное здоровье и не прибегало ни к врачам, ни к лекарствам. Оно происходило от породы ирландских земледельцев, легко уживающихся как среди лугов Америки, так и в Новой Зеландии и Австралии. Будем надеяться, что этим достойным людям не придется эмигрировать за океан. Дай Бог, чтобы их остров не отбросил их от себя, как многих других своих сынов. Во главе семьи стояла мать Мартена, всеми любимая и уважаемая 70-летняя женщина, муж которой управлял прежде этой фермой. Бабушка, так ее все величали, помогала, насколько могла, своей невестке по хозяйству, прила пряжу. Старший сын, Мюрдок, 27 лет, более образованный, чем отец, интересовался вопросами, волновавшими Ирландию, и родные всегда опасались, чтобы он не попал в какую-нибудь скверную историю. Мюрдок принадлежал к числу людей, только и думавших о возвращении хоум-руль, то есть о торжестве автономии, не подозревая, что хоум-руль имеет в виду более политические реформы, чем социальные. Между тем, эти-то последние более всего и нужны Ирландии, угнетаемой до сих пор суровым феодальным режимом. Мюрдок, здоровенный малый, мрачный и необщительный, недавно женился на Китти, дочери соседнего фермера. Прелестная молодая женщина, любимая всей семьей Маккарти, обладала той спокойной, гордой красотой и благородной осанкой, которые часто встречаются среди низших классов Ирландии. Лицо ее оживлялось большими голубыми глазами. Белокурые волосы красиво велись под украшенным лентами чепчиком. Китти очень любила мужа, и Мюрдок, который никогда не смеялся, все же иногда улыбался, глядя на нее, так как чувствовал к ней глубокую привязанность. Она, пользуясь своим влиянием, всегда сдерживала его, когда появлялся какой-нибудь пропагандист, утверждавший, что никакое соглашение немыслимо между лендлордами и их данниками. Нечего и говорить, что Маккарти, как хорошие католики, видели в протестантах своих врагов. Примечание. Общепринятый взгляд всех ирландцев, сделавших, однако, исключение для Парвеля, когда этот некоронованный король Ирландии, как его называли, управлял несколько лет спустя, в 1879 году, знаменитой национальной лигой, образованной для осуществления аграрной реформы. Конец примечания. Мюрдок любил посещать митинги, и у Китти всегда сжималось сердце, когда он уезжал в Трали или в какую-нибудь другую соседнюю деревню. На этих собраниях он говорил с врожденным у ирландцев красноречием, и когда возвращался домой, Китти сразу угадывала по лицу мужа волновавшие его чувства, и, слушая вырывавшийся у него призыв к аграрной революции, прилагала немало стараний, чтобы успокоить Мюрдока. «Милый», — говорила она, — «надо иметь терпение, покорность». «Терпение?» — отвечал он. «Когда годы уходят и ничего не достигается? Покорность? Когда видишь таких честных тружениц, как наша бабушка, остающихся такими же бедными после целой жизни усиленного труда, оставаясь вечно терпеливым и покорным, моя бедная Китти, доходишь до того, что ко всему начинаешь приспосабляться, теряешь сознание своих прав, сгибаешься под игом, чего я не сделаю никогда. Никогда!» — повторял он гордо, подняв голову. У Мартина было еще двое сыновей — Пат или Патрик и Сим или Симеон. Один 25, другой 19 лет. Пат ездил обыкновенно по торговым делам в качестве матроса на одном из судов почтенной фирмы Маккарт из Ливерпуля. Что касается Сима, то он был незаменимым помощником отцу в полевых работах и в уходе за скотом. Сим беспрекословно слушался старшего брата и относился к нему с таким же уважением, как если бы он был главой семейства. Будучи самым младшим и поэтому наиболее избалованным, Сим был склонен к веселости, таящейся всегда в характере ирландца. Любил побалагурить, посмеяться, оживляя своим присутствием эту строгую патриархальную семью. Очень подвижный, он резко отличался от серьезного уравновешенного Мюрдока. Такова была эта честная трудолюбивая семья, в которой суждено было жить малышу. Какая разница между унизительным существованием в Рейгит Скул и этой здоровой, благотворно влияющей жизнью ирландской фермы? Нет сомнения, что эта перемена подействует на его детское, рано развившееся воображение. Правда, он провел несколько недель в благоприятной обстановке у мисс Уэстон, но там не было искренности чувства, извращенного привычками театрального мира. Строения, находящиеся в пользовании Маккарти, не были многочисленны. В богатых местностях Соединенного Королевства подобные фермы обставлены с гораздо большей роскошью. Но ведь благосостояние фермы зависит главным образом от ее хозяина, а обширность ее не играет здесь важной роли. Заметим еще, что Маккарти не был счастливым собственником, владеющим небольшим участком. Он был просто одним из многочисленных данников герцога Рокингама, или, если можно так выразиться, одной из сотен земледельческих машин, пущенных в действие для обработки владений лендлорда. Главное строение, лишь наполовину каменное, состояло из одного этажа, в котором находились комнаты бабушки, Мартена с Мартиной и старшего сына с женой, с большим общим залом посредине, служившим в то же время и столовой. Наверху, рядом с чердачным помещением, была небольшая комната с двумя окошечками, в которой жил Сим, а также Пат во время своих кратковременных приездов. Около главного дома расположились с одной стороны амбары, в которых хранились запасы и инструменты, с другой – коровник, овчарня, молочная, свиной хлев и птичий двор. Постройки долгое время оставались без ремонта, и это придавало им довольно неуютный вид. Кое-где торчали в виде заплат разнородные доски, половинки дверей, куски ставней, обломки старых судов и куски штукатурки. А на крыше были положены большие камни, чтобы не дать сильным порывам ветра сорвать их. Широкий двор с воротами на двух стойках разделял здание, обнесенное живой изгородью с пестреющими в ней фуксиями, обильно растущими во всех ирландских селениях. Внутри двора на зеленеющей лужайке прогуливались домашние птицы, а посредине находился пруд, окаймленный кустами диких азалий и желтыми маргаритками. Крыши зданий зеленели и пестрели не меньше двора. На них виднелись разнообразнейшие растения, чарующие взор. Преимущественно же фуксии, колеблемые малейшим дуновением ветра. Что касается стен, то не приходилось сокрушаться, что своими заплатами они напоминают одежду нищего. Их покрывал тройной ряд плюща, такого густого и могучего, что, кажется, он был способен заменить с успехом эти стены в случае их разрушения. Между фермой и полями тянулся огород, засеянный овощами, в особенности репой, капустой и картофелем. Огород был окружен деревцами. Здесь встречался остролистник с его колючими ярко-зелеными листьями, напоминающими странной формы раковины, тисы, растущие на свободе, до которых не касались садовые ножницы, придающие им обычно форму бутылки или лампы. Немного поодаль красовался целый лесок ясеневых деревьев, самых, пожалуй, красивых деревьев той местности. Вперемешку росли зеленые буковые деревья, окрашенные местами в ярко-красный цвет, земляничные кусты, достигающие значительной высоты, рябина, напоминающая виноградник, но с тяжелыми коралловыми гроздьями. Не далее 3 миль от этой местности уже чувствуется повышение почвы, зависящее от разветвления Клонародерской цепи гор, покрытой целыми лесами елей. Ферма не могла похвастаться высокими доходами от земледелия. Пшеница, засеваемая Маккарти в небольшом количестве, не отличалась ни длиной колосьев, ни весом зерна. Овес вырастал довольно тощим, что особенно печалило, так как семья расходовала много овсяной муки. Гораздо выгоднее было сеять ячмень, но особенно рожь. Климат же настолько суров, что жатва наступает в октябре и ноябре. На огороде первое место отводится картофелю. Он составляет главную пищу, особенно в неурожайных местностях Ирландии. И невольно приходится недоумевать, чем бы питалось деревенское население, когда не было бы знакомы с этим драгоценным овощем. Если земля кормит скот, то и он, в свою очередь, содействует ее плодородию. Без скота земледелие немыслимо. Одни животные служат для полевых работ, другие дают пищевые продукты, мясо, молоко, а все вместе – необходимые для земли удобрения. На керуанской ферме было 6 лошадей, но даже запряженные по 2 и по 3, они с трудом тащили плуг, вспарывая эту каменистую почву. Эти животные, не уступающие своим хозяевам в усердии и терпении, хотя и не были записаны в студбук знаменитой лошадиной книги, приносили людям громадную пользу, довольствуясь часто очень скудной пищей. Их компанию разделял осел, не терпевший нужды в чертополохе, этом ужасном паразите, широко распространенном в Ирландии. Между другим скотом нельзя не отметить полдюжины дойных коров, очень недурных, красноватого оттенка, и сотню черноголовых овец с белой шерстью, требовавших большого ухода в длинные зимние месяцы. Менее требовательны были козы, кормившиеся сухими листьями, которые сами и отыскивали даже в сильнейшие морозы. Что касается свиней, то они находились в особом помещении, и их откармливали лишь для хозяйственного продовольствия. Фермеры почему-то никогда не задаются целью откармливать свиней на продажу, хотя в Лимерике существует большая торговля окороками, не уступающими по достоинству йоркширским, под видом которых они потом избываются. Кур, уток и гусей имелось достаточное количество, чтобы снабжать яйцами ярмарку в Трале. Но индюки и голуби отсутствуют, и почти ни один птичий двор на ирландских фермах не может ими похвастаться. Следует еще упомянуть о собаке, шотландской овчарке, предназначенной стеречь стадо. На ферме не было ни одной охотничьей собаки, несмотря на то, что дичи здесь в изобилии. Право на охоту стоит очень дорого, а охотничью собаку разрешается держать лишь владельцу поземельного участка, оцененного по крайней мере в 1000 фунтов. Такова была керуанская ферма, находившаяся у поворота Кашена в 5 милях от прихода Сильтона. Конечно, есть и худшая земля в графстве, рыхлая, не смешанная с навозом, оплачиваемая 1 кроной, то есть 6 франками за акр. Земля же, которой владел Маккарти, была среднего достоинства. К ферме подступали бесплодные болотистые равнины с неизбежным тростником и вереском. Летом над полями собирались громадные стаи ворон, любящих выклевывать посевы, и целые тучи толстоклювых воробьев, поедающих зреющее зерно. Они были бичом для фермы. Ближе к горам громоздились уступами густые леса берез и лиственницы. Деревья эти склонялись нередко до земли под напором сильнейшего ветра, свирепствующего особенно в узкой долине Кашена в осеннее время. В общем, приинтересное, вполне заслуживающее внимания туристов это графство Керри с его великолепными горами, чудными далями, смягченными северными туманами. Но страна весьма сурова для ее обитателей, а почва часто неблагодарна для земледельца. Надо молить небо, чтобы был хороший урожай картофеля, этого хлеба Ирландии. При неурожае картофеля наступает в полном смысле слова голод со всеми его ужасами. Примечание. Таков был голод 1740-1741 годов, унесший 400 тысяч ирландцев. От голода в 1847 году погибло до 500 000 ирландцев, и почти столько же эмигрировало в Новый Свет. Конец примечания. Поэтому набожным ирландцам не мешало бы после «Боже, храни королеву» прибавлять «Боже, храни картофель».